потом от народа хотят нравственности. Половину срока сбрасывали растратчикам, подделывателям документов и хлебных карточек, спекулянтам и государственным ворам. За государственный карман Сталин все-таки обижался. Но ничто не было так растравно бывшим фронтовикам и пленникам, как поголовное всепрощение дезертиров военного времени. Все, кто, струсив, бежал из частей, бросил фронт, не явился на призывные пункты, многими годами прятался у матери в огородной яме, в подпольях, в запечьях, всегда у матери. Женам своим дезертиры, как правило, не доверяли, годами не произнося ни слова вслух, превращаясь в сгорбленного, заросшего зверя. Все они, если только были изловлены или сами пришли ко дню амнистии, объявлялись теперь равноправными, незапятнанными, несудимыми советскими гражданами. Вот когда оправдалась осмотрительность старой пословицы: «Не красен бег, да здоров». Те же, кто не дрогнул, кто не струсил, кто принял за родину удар и поплатился за него пленом, тем не могло быть прощения, так понимал верховный главнокомандующий. Отзывалось ли Сталину в дезертирах что-то свое, родное? Вспоминалось ли собственное отвращение к службе рядовым, жалкое рекрутство зимою 1917 года? Или он рассудил, что его управлению трусы не опасны, а опасны только смелые? Ведь, кажется, даже со сталинской точки зрения было совсем неразумно амнистировать дезертиров. Он сам показывал своему народу, как вернее и проще всего спасать свою шкуру в будущую войну. А, пожалуй, тут была и историческая справедливость. Отдавался старый долг фронтовому дезертирству, без которого большевики и к власти бы не пришли. В другой книге я рассказал историю доктора Зубова и его жены. За укрытие старухою в их доме приблудного дезертира, потом на них донесшего, супруги Зубовы получили оба по десятке по 58-й статье. Суд увидел их вину не столько в укрытии дезертира, сколько в бескорыстии этого укрытия. Он не был их родственником, и, значит, здесь имел место антисоветский умысел. По сталинской амнистии дезертир освободился, не отсидев и 3 лет. Он уже и забыл об этом маленьком эпизоде своей жизни. Не то досталось Зубовым. По полных 10 они отбыли в лагерях. Из них по 4 в особых. Еще по 4 без всякого приговора в ссылке. Освобождены были лишь тем, что вообще распущена была самая ссылка. Но судимость не была снята с них тогда, ни через 16, ни даже через 19 лет после события. Она не пустила их вернуться в свой дом под Москву, мешала им тихо дожить жизнь. В 1958-м главная военная прокуратура СССР ответила им: «Ваша вина доказана, и к пересмотру нет оснований». Лишь в 1962-м, через 20 лет, прекращено было их дело по 58-10, антисоветский умысел, и 58-11, организация из мужа и жены. По статье же 193-17-7Г, соучастие дезертирству, определена им была мера 5 лет и применена через 20 лет сталинская амнистия. Так и написано было двум разбитым старикам в 1962 году. С 7 июля 1945 года вы считаетесь освобожденными со снятием судимости. Вот чего боится и чего не боится злопамятный, мстительный, нерассудливый закон. После амнистии стали мазать кисти КВЧ и издевательскими лозунгами украсили внутренние арки и стены лагерей. На широчайшую амнистию ответим родной партии и правительству удвоением производительности труда. Амнистированы-то были уголовники и бытовики. Они уходили, а уж отвечать удвоением должны были политические. Чувство юмора не просветляло начальство. С нашим фашистским приездом тотчас начались в Новом Иерусалиме ежедневные освобождения. Еще вчера ты видел этих женщин в зоне безобразными, отрепанными, сквернословищами. И вот они преобразились, помылись, пригладили волосы, и в невесть откуда взявшихся платьях в горошину и в полоску, с жакетами через руку, скромно идут на станцию. Разве в поезде догадаешься, как она волнисто умеет запетлять матом? А вот выходят за ворота блатные и полуцвет подражающие. Эти не оставили своих развязных манер, и там они ломаются, приплясывают, машут оставшимся и кричат, а из окон кричат их друзья. Охрана не мешает, уркам все можно. Один уркач, не без выдумки, ставит с таймя свой чемодан, легко на него становится и, заломя шапку, откидывая полы пиджачка, где-то сдрюченного на пересылке или выигранного в карты, играет на мандолине прощальную серенаду лагерю, поет какую-то блатную чушь, хохот. Освобожденные еще долго идут по тропинке вокруг лагеря и дальше по полю, и переплеты проволоки не закрывают открытого обзора нам. Сегодня эти воры будут гулять по московским бульварам. Может быть, в первую же неделю они сделают скачок, обчистят квартиру, разденут на ночной улице твою жену, сестру или дочь. А вы пока фашисты, и Матронина тоже фашист, удвойте производительность труда. Из-за амнистии везде не хватало рабочих рук, шли перестановки. На короткое время меня из карьеры бросили в цех. Тут я насмотрелся на механизацию Матрониной. Всем здесь доставалось, но удивительнее всех работала одна девчонка, поистине героиня труда, но не подходящая для газеты. Ее место, ее должность в цеху никак не назывались, а назвать можно было «верхняя расставлялка». Около ленты, идущей из пресса с нарезанными мокрыми кирпичами, только что замешанные из глины, они очень тяжелы, стояли две девушки — нижняя расставлялка и подавалка. Этим не приходилось сгибаться, лишь поворачиваться, и то не на большой угол. Но верхние расставлялки, стоящие на постаменте царицы цеха, надо было непрерывно наклоняться, брать у ног своих поставленный подавалкой мокрый кирпич, не разваливая его, поднимать до уровня своего пояса или даже плеч, не меняя положение ног, разворачиваться станом на прямой угол, иногда направо, иногда налево, в зависимости от того, какая приемная вагонетка нагружалась, и расставлять кирпичи на 5 деревянных полках, по 12 на каждой. Движения ее не знали перерыва, остановки и изменения. Они делались в быстром гимнастическом темпе, и так всю 8-часовую смену, если только не портился пресс. Ей все подкладывали и подкладывали. половину всех кирпичей, выпускаемых заводом за смену. Внизу девушки менялись обязанностями, ее же никто не менял за 8 часов. От 5 минут такой работы, от этих махов головой и скручиваний туловищем, должно было все закружиться. Девушка же в первой половине смены еще и улыбалась. Переговариваться из-за грохота пресса было нельзя. Может быть, ей нравилось, что она выставлена на пьедестал как королева красоты, и все видят ее босые, голые, крепкие ноги из-под подобранной юбки и балетную гибкость талии. За эту работу ей давали самую высокую в лагере пайку — 300 граммов лишнего хлеба, всего в день 850. И на ужин, кроме общих черных щей, 3 стахановских, 3 жалких порции жидкой манной каши на воде. Так мало ее клали, что она лишь затягивала дно глиняной миски. «Мы работаем за деньги, а вы за хлеб. Это не секрет», — сказал мне вольный чумазый механик, чинивший пресс. А приемные вагонетки откатывали мы с одноруким алтайцем Пуниным. Это были как бы высокие башенки, шаткие, потому что от 10 полок по 12 кирпичей центр тяжести их высоко поднимался. Гибкую, дрожащую, как этажерку, перегруженную книгами, такую вагонетку надо было тянуть железной ручкой по прямым рельсам. Взвести на подставную тележку, шабебюнку, застопорить на ней. Теперь по другой прямой тянуть эту тележку вдоль сушильных камер. Остановившись против нужной, надо было вагонетку свести с тележки и еще по новому направлению толкать вагонетку перед собой в камеру. Каждая камера была длинный узкий коридор, по стенам которого тянулось 10 пазов и 10 планок. Надо было быстро, без перекоса, прогнать вагонетку вглубь, там отжать рычаг, посадить все 10 полок с кирпичами на 10 планок, а 10 пар железных лап освободить и тотчас же выкатываться с пустой вагонеткой. Вся эта придумка была, кажется, немецкая, прошлого века. У вагонетки была немецкая фамилия. Да по-немецки полагалось, чтобы не только рельсы держали вагонетку, но и пол, настланный над ямами, держал бы откатчика. У нас же доски были прогнившие, надломанные, и я оступался и проваливался. Еще, наверное, полагалась и вентиляция в камерах, но ее не было. И пока я там возился с неукладками, у меня часто получались перекосы, полки цеплялись, не садились, мокрые кирпичи шлепались мне на голову. Я наглатывался угарного запаха, он саднил дыхательное горло. Так что я не очень горевал по цеху, когда меня снова погнали на карьер. Не хватало глинокопов. Они тоже освобождались. Прислали на карьер и Борю Гаммерова. Так мы стали работать вместе. Норма была известная. За смену одному накопать, нагрузить и откатить до лебедки 6 вагонеток. 6 кубометров глины. На 2 полагалось 12. В сухую погоду мы вдвоем успевали 5. Но начинался мелкий осенний дождичек, бусинец. Сутки, и двое, и трое, без ветра — он шел, не усиливаясь и не переставая. Он не был проливным, и никто бы не взял на себя прекратить наружные работы. «На трассе дождя не бывает» — знаменитый лозунг ГУЛАГа. Но в Новом Иерусалиме нам что-то не дают и телогреек, и под этим нудным дождичком на рыжем карьере мы барахтаемся и мажемся в своих старых фронтовых шинелях, впитавших в себя к 3-му дню уже по ведру воды. И обуви нам лагерь не дает, и мы раскисляем в жидкой глине свои последние фронтовые сапоги. Первый день мы еще шутим. Ты не находишь, Борис, что нам очень позавидовал бы сейчас барон Тузенбах? Ведь он все мечтал работать на кирпичном заводе, помнишь? Так наработаться, чтобы прийти домой, повалиться и сразу уснуть. Он полагал, очевидно, что будет сушилка для мокрого, будет постель и горячее из двух блюд. Но мы откатываем пару вагонеток, и, сердито стуча лопатой о железный бок следующей вагонетки, глина плохо отваливается. Я говорю уже с раздражением. Скажи, а какого черта трем сестрам не сиделось на месте? Их не заставляли по воскресеньям собирать с ребятами железный лом? С них по понедельникам не требовали конспектов священного писания? Им классного руководства не навязывали бесплатно? Не гоняли их по кварталам всеобщ проводить? И еще через вагонетку. Какая-то у них у всех пустейшая болтовня. Трудиться, трудиться, трудиться. Да трудись, черт бы вас побрал, кто вам не дает? Такая будет счастливая жизнь. Такая, такая, какая. С овчарками бы вас проводить в эту счастливую жизнь. Знали бы. Борис слабее меня. Он едва ворочает лопаты, отяжелевшие от прилипшей глины. Он едва взбрасывает каждую до борта вагонетки.